птичий пир. Не было еще и полудня, когда я вернулся на пасеку. Дед Пастан посмотрел внимательно на мою котомку за спиной и понимающе закивал головой. «О, конечно, Анчол! Какая теперь в тайге рябина? Время к весне клонится. На что лыж зря тереть?» Я потряс свой мешочек и похвалился. «А все же пригоршни 2-3 принес. Правда, здесь еще обед мой нетронутый». «Не высыпай рябину», — сказал дедушка. «Сегодня тебе придется сбегать в поселок, принести спичек, а попутно рябину занесешь тетке Атос. Она просила недавно рябины. Заболела, видно». «Ты же, деда, себе хотел лекарство из рябины делать», — удивился я. «Ну, я и подождать могу», — махнул рукой дед Пастан. «Спросит она, по что так мало принес. Скажи ей, птицам голодно в тайге. Всякая ягода им, что нам блин в масле. Отдохни маленько, да и ступай». Я не устал и есть не хотел. Скорее надел котомку на плечи и снова стал на лыжи. Зашагал по старой лыжне вниз по речке Тетензи. Дед все говорит, время идет к весне, а я не вижу никаких перемен в тайге. Вокруг все так же белым-бело. «А может быть, на гриве горы увижу признаки весны?» — подумал я. «Поднимусь, а потом тихонько буду катиться по уклону до самого поселка». Недолго размышляя, я стал взбираться на гору. Обшитые лосиной шкурой лыжи мои не скользили назад, но все равно мне стало жарко. Зато какой простор вокруг открылся. Подо мной раскинулась тайга, а на горизонте виднелись далекие горы и глубокие долины. Здесь, на гриве горы, деревья стояли без кухты, только на высоких пихтах белели большие шапки снега. Они накренились, будто яркие лучи солнца сдвинули их. От пней поднимался чуть заметный порог. Вокруг звенящая тишина, даже не слышно лесных синичек. Я двинулся дальше. Темные ели растут рядом с белоствольными березами. Но вот возле толпы белых берез я увидел совсем неожиданное и от восхищения даже остановился. На фоне белого снега, словно покрытая красной цветастой шалью, пылала от кистей ягод развесистая красавица рябина. Я, привыкший ко всему в тайге, долго стоял, как очарованный. Не с чем было сравнить нарядную и статную красавицу. Тяжелые багряные кисти гнулись под тяжестью ягод, как бы ожидая, кого одарить таким лакомством. Но странно, ни одна ягодка и веточка этой рябины еще не тронута никем. Неужели ни птица, ни человек еще не видели это деревце? Ведь в эту пору дрозды и сойки в поисках корма летают у самых деревень и поселков. Неужели они оставили эти ягоды себе про запас на черный день? С нижней веточки я сорвал гроздь и попробовал ягоды. Они, пережившие январские и февральские морозы, были приятно сладкими на вкус, словно виноград. Горечи не осталось и в помине. Я набрал полные карманы ягодок и все ел их, как конфеты, идя в сторону поселка. Завтра примчусь к этой рябине, наберу побольше, чтобы хватило сварить варенье. Дедушка не откажется, он не меньше меня любит сладости. Вот под горою уже наш поселок. Третий от края, с синими ставнями, домик тетки Атос. Она вышла из стайки с полным ведром молока и, увидев меня, спросила. «Анчол, откуда ты? Не от деда ли Пастана?» «Да», — ответил я. Тетка Атос внимательно поглядела на мою котомку и невесело сказала. «Заходи, Анчол, ты у меня совсем не бываешь». Я пошел за ней. В сенях она споткнулась о какой-то мешок. «Вот шайтаны!» — выругалась тетка. «Привезли вчера куль пшена для курей и бросили возле самой двери. Чуть не упала». Она в сердцах схватила мешок и оттащила его в сторону. «Ничего себе!» — подумал я. «А еще больная!» «Садись, садись, Анчол!» — приглашала тетка, процеживая молоко. «Дед Пастан с тобой ничего не посылал?» «Немножко рябины», — ответил я и высыпал из котомки на стол ягоды. «О, как же деду не стыдно!» — покачала она головой. «Послал! Куром насмех! Скупостью, что ли, он заболел?» В прошлом году тоже вместо целого ведра прислал только туесок меду. Потом, помолчав, добавила. «Конечно, лиса всегда сытнее волка живет». «Нет, дедушка не жадный», — возразил я. «По ягоды в тайгу ходил сегодня я. Птицы начисто обобрали черемуху, калину и рябину. Дед себе даже ни одной ягодки не оставил, а ему для лекарства очень нужна была рябина». «Я тоже мечтала настой из рябины сделать», — сказала Атос. «Совсем обессилела». «Ходить не могу. На ногах еле стою». Тут я из кармана высыпал крупные ягоды рябины и сказал. «По дороге сюда я наткнулся на рябину. Ягоды вкусные, как конфеты. Попробуйте, тетя». Она бросила в рот себе несколько ягод, и черные глаза загорелись. «Как сливы! Сыпь, Анчол, все на стол! и затаковала Атос вокруг меня, словно глухарка. «Вот молодец, племянничек! Вырастешь, Анчол, большой будешь, еще красивее и проворнее. Женим тебя на первой красавице в поселке. Я на твоей свадьбе буду плясать до упаду». И вдруг тетка моя загорюнилась. «Надо бы тебя, Анчол, угостить. Да как раз перед твоим приходом все съела». Она подошла к печке и показала мне блестящую от масла пустую сковородку. «Видишь, Анчол, я не вру. Ты, наверное, уже подходил к поселку, а я в это время доедала остатки. Почему ты не спешил? Я ведь не знала, что сегодня ты ко мне зайдешь. Всегда проходил мимо моего дома, как зимнее солнышко стороной. Теперь у меня в печке только кипяток». «Ладно, дома поем», — сказал я. «До свидания». А тетушка вдруг остановила меня. «А что у тебя, Анчол, в мешочке?» — спросила она. «Жареное мясо и пол калача», — ответил я. «Утром брал в тайгу и еще не ел». «Вот хорошо-то!» — обрадовалась тетушка. «Кто домой несет обед? Это все равно, что дрова нести в лес». И она засуетилась. Из печки вытащила горячий чайник, налила по кружке кипятка, аккуратно острым ножом разрезала мясо и хлеб из моего запаса и пригласила меня за стол. «Кушай!» «Кушай, милый племянничек», — повторила Атос. «Спасибо, ем», — кивал я головой, сдерживая смех. А тетка аппетитно уплетала кусок за куском мяса. А когда все съела, спросила у меня: «Анчол, налить тебе еще кипяточка?» «Не хочу», — улыбнулся я. «О, ты ничего не хочешь есть», — как бы с сожалением произнесла Атос. «Видно, сыт по горло. А я еще налью себе кружечку молока». Выпив одним духом пол-литра парного молока, перевела дух. «Молоко через силу пью. Мне оно необходимо от малокровия». Я встал. Атос, тыча меня пальцем в грудь, причитывала: «Ты, Анчол, дома долго пятки не суши. Завтра же иди туда, где видел рябину сегодня. Нарви мешок и тартай ко мне». «Если птицы не ощиплют», — сказал я, — «для них время самое голодное». «Сделай возле рябины чучело», — кричала тетка. «Иди застрели 2-3 дроздов и повесь их на дерево». «Торопись, ягода сама в мешок к тебе не полезет». Вернувшись на пасеку, я рассказал деду, как был в гостях у тетки. Дедушка тяжело вздохнул и горестно сказал: «Ну, что сделаешь, раз она такая уродилась? Родня она нам, куда денешься? Придется тебе, Анчол, идти по рябину. Будь она неладная, кое дело, ведь ущерб птицам и самому дереву». «Почему дереву ущерб?» — удивленно спросил я. «Когда звери и птицы едят ягоды рябины, они семена по тайге разносят», — объяснил дед Постан. «У семени рябины сила жизни не пропадает, хоть через желудок птицы и зверей пройдет». После обеда я взял мешок и пошел к моей рябине. Было так же тихо, как и вчера. Скоро за пихтами, возле березняка, должна быть моя развесистая рябина. Но странно, вдруг послышался громкий птичий щебет. Я спрятался за елку, осторожно выглядываю и вижу, дерево все усыпано птицами, они усердно клюют рябину. Удивительно, пернатые целую зиму не прикасались к этим плодам, а как только я прошел здесь вчера, сразу слетелись, как будто их предупредил кто, что я приду за рябиной. В это время на верхушку дерева села вертлявая и крикливая сойка. Она, словно гостеприимная хозяйка, на своем птичьем языке приглашала собравшихся кушать досыта, а приглашенные весело ели и на разные голоса благодарили сойку за угощение. Вот синички, а там целая стая певчих дроздов и красногрудых жуланчиков. Быстро, как пули, прилетели лакомиться красной ягоды рябины рябчики. А вот резким взмахом крыльев на рябину спустились косачи из далеких полей, уселись на толстых сучьях дерева и сразу принялись аппетитно клевать. Ликующий писк, скрип, свист раздавались вокруг. Я загляделся на этот птичий пир, забыв о цели своего прихода. Из-под веток ели наблюдать было удобно, птички же меня не видели. Одна стая улетела, а другие прилетели. Я удивлялся, что ни одна из сильных больших птиц не отгоняла малых и слабых. Они как будто понимали, что есть надо каждому, и жить хочется всем. Ни одну веточку не сломали птицы, только иногда упадет кисточка ягод на снег. Но это хорошо. Глядишь, ночью сюда прискачут звери, любители рябины. Свирепый хорек или от всех убегающий заяц, ведь рябина растет в лесу для всех жителей тайги. Я долго стоял, любуясь многоголосым птичьим торжеством. Но ведь мне надо уладить дела с тетушкой Атос, я же ей пообещал принести ягоды с этой рябины. Как же быть? Обещал, значит, нужно держать слово. А держать слово значит обречь птиц на голодную смерть. И вдруг в голове моей родилась новая мысль. Я тихо повернул лыжи назад и налегке побежал в поселок. Тетушка Атос встретила меня у ворот своего дома. Увидев пустой мешок, удивленно вытаращила глаза. «Что случилось, Анчол?» — спросила она. «Почему ты ко мне пришел с пустыми руками?» «Птицы уже нашли мою рябину», — ответил я. «Они едят ягоды». «Ты что, не мог их спугнуть?» — закричала она. От возмущения она даже задохнулась. А я спокойно сказал. «Рябина для птиц — жизнь. Если у них отобрать ее, они могут погибнуть с голоду. А тайга без птиц, что дом без жильцов, мертвая. А если вам, тетя Атос, эти ягоды нужны для здоровья, давайте сделаем мы с вами товарообмен». «Какой это товарообмен?» — удивилась тетка. «Ты это о чем?» «У вас, тетя, есть в сенях целый мешок пшена», — продолжал я. «Насыпьте мне хотя бы половину. Я отнесу крупу птицам в лес. Под рябиной высыплю на бересту, а вам взамен наберу ягоды, целый мешок. Вот и будет товарообмен. Овцы целы и волки сыты». Атос закрутила носом, будто тертого хрена понюхала. Потом сердито сказала. «Ты что, Анчол, разорить меня хочешь? Не нужен мне такой товарообмен, и рябина твоя не нужна». Она резко повернулась и закрыла за собой ворота. Не оглядываясь, вошла в дверь, заперлась на засов. К вечеру я вернулся на пасеку и все рассказал деду Постану. Он, выслушав меня, махнул рукой. «Я так и думал, Анчол, что верный ход ты найдешь. Знаю, у тебя голова не только для того, чтобы шапку носить». И я совсем успокоился, а дед Постан все ходил по избушке, крутил головой и посмеивался.